Случай первый. Долорес, ты прожила долгую жизнь, не так ли? Субъект. О да, я куда-то медленно плыву. Все так долго, так утомительно. Никакой радости, я так устала. Так как она, очевидно, испытывала определенный дискомфорт, я перенесла ее во времени к той стадии, когда процесс умирания уже завершился и наступила смерть. Закончив мысленно отсчет времени, я увидела, что тело женщины, лежащее на кровати, судорожно подергивается. Неожиданно она улыбнулась. Ее голос был полон жизни и энергии, и в нем не чувствовалось и следа той слабости, которая владела ею несколько секунд назад. «О, я чувствую себя такой свободной! Я свет!» Она выглядела радостной и умиротворенной. «Видишь ли ты свое тело?» «О, это старье, лежащее вон там! Господи, никогда не думала, что я выгляжу так ужасно! Что я такая морщинистая и высохшая. Я чувствую себя слишком хорошо для такой сморщенной старухи, совсем старая. Господи, как я счастлива, что я здесь!» Я едва не рассмеялась, настолько выражение ее лица и тон голоса не вязались друг с другом. «Ничего удивительного, что твое тело выглядит таким старым. Ведь оно прожило долгую жизнь, поэтому, вероятно, и умерло. Ты только что сказала «я здесь». Что это значит «здесь»? Где ты?» «Я? Я среди света. И ах, как это здорово! Наконец-то я чувствую себя такой умной и всезнающей. Я чувствую умиротворение. Я чувствую покой. Мне ничего больше не нужно». «Что ты собираешься делать?» «Мне говорят, что я должна пойти и отдохнуть. О, ненавижу отдыхать, когда нужно столько всего сделать». «А что обязательно нужно отдыхать? Даже тогда, когда ты этого не хочешь?» «Нет, не обязательно. Просто я чувствую себя такой свободной, и мне не хочется опять ощущать себя скованной. Я хочу учиться и развиваться». После этого я не смогла добиться от нее какого-либо связанного ответа, за исключением того, что она куда-то плывет. По выражению лица и по чистоте ее дыхания я поняла, что она находится в месте отдыха. Когда субъект находится в этом месте, создается впечатление, будто он погружен в глубокий сон и не хочет, чтобы его беспокоили. В этот момент бесполезно пытаться задавать ему вопросы, поскольку его ответы, если это ответы, звучат нелепо и бессвязно. Более детально это место будет описано в одной из последующих глав. В другом случае женщина в состоянии регрессивного гипноза вспоминала процесс родов. Физические симптомы, такие как дыхание и судороги тела, явно указывали на то, что ее сотрясают предродовые схватки, ибо человеческое тело, как и мозг, тоже хранит память о физических страданиях. Чтобы избавить ее от мучительных переживаний, я перенесла ее во времени немного вперед, к тому моменту, когда роды, по идее, уже должны были завершиться. «Ты родила ребенка?» «Нет, мне было очень тяжело. Ребенок никак не хотел выходить. Я была настолько измучена, что просто взяла и покинула свое тело». «Ты так и не знаешь, кто у тебя должен родиться?» «Нет, но сейчас для меня это не имеет никакого значения». «Видишь ли ты свое тело?» «Да, и окружающих тоже. Но почему-то все выглядит таким удрученным». «Что ты собираешься делать?» «Думаю, немного отдохну. Раз мне все равно придется вернуться, хочу побыть здесь некоторое время. Я среди света, мне так хорошо и спокойно. И откуда исходит этот свет? Оттуда, где источник всякого знания, оттуда, где все ясно и очевидно, где все кажется таким простым и чистым. Даже истина здесь кажется более чистой, а внешний мир, он где-то там, и тебя совсем не тревожит. Истина на земле есть, но вы ее просто не видите. Ты сказала, что тебе придется вернуться. Откуда ты это знаешь? В жизни я была слишком слабой. Мне нужно было научиться жить с болью, научиться терпеть и переносить ее. Если бы я не была бы такой слабой, я бы здесь осталась. Я рада, что больше не чувствую боли и даже не могу о ней вспомнить. Но я знаю, что мне нужно вернуться назад, чтобы стать более цельной, более совершенной. Я должна победить боль, не только свою, но и боль всего мира. Но это так по-человечески чувствовать боль. Хотя когда ты в физическом теле, это действительно тяжело и порой даже непереносимо. С той стороны вещи кажутся иными, более простыми, что ли. Так ты думаешь, что это именно тот урок, который тебе предстоит из этого извлечь? Да, я его и извлеку. Возможно, на это потребуется немало времени, но я готова на все. Мне следовало быть более сильной, более твердой и решительной. Но во мне сидел страх. Он поселился во мне после тех болезней, которые я перенесла в детстве. И я боялась, как бы мне опять не стало так же плохо, как и тогда. И я сдалась. Боль. Когда ты выходишь на более высокий уровень сознания, когда ты погружаешься в этот яркий небесный свет, в этот мир чистой мысли, боль исчезает. Боль – это урок, который просто нужно усвоить. Когда боль овладевает нами там, на земле, на чисто человеческом уровне, мы буквально слепнем и становимся как безумные, выплескиваем ее вовне и заражаем ею окружающих. Но если мы сумеем отстраниться от нее, сумеем сконцентрироваться, проникнуть в нее и будем терпеливы, мы сможем подняться над болью, стать выше нее. Значит, боль нужна? Но зачем? Боль – это наука. Это тот ремень, с помощью которого нас учат уму-разуму, учат кротости и смирению. Если дух чересчур высокомерен, то иногда ему полезно облечься в материю, чтобы, испытав муки и страдания, научиться быть более терпимым и снисходительным. Люди учатся через боль преодолевать ее, быть выше боли. Иногда достаточно понимать, что такое боль и почему нам больно, и от одного этого становится легче. Но, как ты сказала, когда людьми овладевает боль, они становятся как безумные, а в этом состоянии они вряд ли способны понять, что такое боль, и справиться с ней. Потому что они слишком эгоистичны. Боль делает их эгоистами. Им нужно подняться над собственными эмоциями, стать выше собственных интересов, вознестись сознанием на более высокий духовный уровень, и тогда они одолеют боль. Правда, есть и такие, для кого боль просто удобная отговорка или ширма. Они используют боль как лазейку, как повод уйти от ответственности или наоборот, как способ самоутвердиться и привлечь к себе внимание. И в этом смысл боли. Их боли, разумеется, все зависит от человека. Ведь в чем суть боли? Боль завладевает вами, если вы ее к себе подпускаете. если изначально настроены на то, что вам будет больно. Как только вы это допустите, она возымеет власть над вами. А не допустите, так и не будет никакой боли. Она вас просто не коснется. Так не давайте же ей власти. Чувство боли – это чувство не столь уж и необходимое. Но, повторяю, все зависит от самого человека. Если он вознесется духом, если поднимется над более высокий уровень сознания, боль потеряет над ним власть. Значит, люди могут подавить чувство боли, отстраниться от нее? Естественно, если только они этого хотят. Но они не всегда этого хотят. Люди смешные существа. Им хочется жалости к себе, хочется сострадания, а иногда просто хочется как-то наказать себя. Эти вещи каждому знакомы, и будь у людей время, они бы только этому и предавались. У каждого человека свой путь, и каждый сам должен его отыскать. Ибо, как известно, если ты придешь и скажешь, что лучше идти этим путем, потому что он и короче, и легче, то люди все равно тебе не поверят. Именно поэтому они должны искать свой путь сами. Вот один из тех уроков, которые людям необходимо усвоить на Земле. Для этого они на Землю и приходят. Но больше всего на свете люди боятся смерти. Не можешь ли ты рассказать, что представляет собой смерть и на что она похожа? Когда человек пребывает в физическом теле, для него смерть действительно тяжелое ощущение, мучительное и пугающее. И оно настолько им овладевает, что он не может без содрогания думать о смерти. Но когда ты умираешь, смерть теряет свою силу и уже не кажется пугающей. И единственное, что остается, это чувство полной свободы и покоя. Но люди постоянно носятся с проблемами. Жить – это все равно, что тащить на плечах тяжелую ношу, которая мало того, что с каждым днем становится неподъемней, но и обрастает грузом проблем, которые еще больше ее утяжеляют. А когда умираешь, ты словно выбрасываешь их в окно и чувствуешь себя невероятно легко и свободно. Именно так и выглядит переход от жизни к смерти. Мне кажется, люди боятся смерти главным образом потому, что не знают, что их там ждет. Да, они всегда боятся неизвестности. Именно поэтому им нужны вера и доверие, хотя бы немного. Что же происходит, когда человек умирает? Он просто покидает свое тело, идет туда, где свет, и оказывается здесь, там же, где я. А ты что там делаешь? Совершенствуюсь. А когда выйдешь из света, куда направишься? Назад, на землю? Честно говоря, для меня немного странно беседовать с тобой вот так, сквозь время. Время не имеет смысла. Здесь не существует понятия времени. Вернее, оно здесь и не здесь, везде и нигде. Оно всегда одно и то же. Значит, тебя нисколько не беспокоит, что я беседую с тобой из другого времени или из другого плана? Почему меня это должно беспокоить? Ну, я просто подумала, а вдруг беспокоит? Я бы этого очень не хотела, беспокоить тебя. Ты не беспокоишь. Во всяком случае, себя ты беспокоишь больше, чем меня.